53. Порталон. 10 января 2017 года, вторник. Эстибулис шмыгала по дедовскому огороду, как неугомонная змея. Мне пришлось ее успокоить, положив руки ей на плечи. Только тогда она застыла неподвижно и посмотрела мне в глаза. «Есть что-то еще, верно?» — спросил я. «Унай, есть кое-что, о чем я тоже хочу с тобой поговорить, но у меня уже настоящая паранойя на тему мобильных и этих твоих хакеров», — призналась Эстибулис. «Рассказывай. Хочу кое-что тебе показать, но только без интернета. Мне иногда кажется, что за мной тоже следят, поэтому придется тебе поверить мне на слово». «Я готов», — ответил я. «В огороде за нами точно никто не будет следить. Тут связь паршивая, поэтому давай-ка я все тебе расскажу прямо здесь. Присядем куда-нибудь». Я кивнул на небольшую каменную стену, отделяющую дедов огород от огорода Акелина, и мы уселись, несмотря на то, что в январе камни были ледяными, а мох сухим и колючим, как мочалка. Речь идет об аккаунте Аннабель Ли в Фейсбуке. Я приказала Милан отыскать таинственную подругу, с которой Анна Белен сблизилась за несколько месяцев до убийства. И, представляешь, она до сих пор не назвала мне имени. Такой прокол у Милан впервые. Обычно она достает любую информацию в тот же миг, как будто это ей расплюнуть. Да, это здорово. Это очень здорово, я с таким раньше не сталкивалась. Вот почему, не понимаю, она до сих пор не обратила внимания на эту Женеву, такое яркое и запоминающееся имя. Женева начала писать комментарии на стене Анны Белен после того, как та объявила о беременности. Если вооружиться терпением, можно проследить ветку их беседы до того момента, пока они не прервутся, чтобы продолжать офлайн. Самое занятное, что профиль у Женевы фальшивый. У нее почти нет активности в сети, нет никакой аватарки, изображающей, как она выглядит, только готические картинки, загруженные будто бы специально для того, чтобы угодить вкусам Анны Белен. Указано только, что она из Витории, и все. Куда ты клонишь? Я клоню к тому, что Милан с ее способностями в два счета вычислила бы этот более чем подозрительный фальшивый аккаунт. Я сама нашла его всего за несколько часов. Понять не могу, почему Милан подвела меня именно с этой таинственной подругой, с которой, скорее всего, Анна Белен отправилась на последнюю прогулку в Сан-Адриан. Голден мне что-то говорил, что-то насчет имен. Рассеянно проговорил я. Имен? Да, что надо начать с имен, что для Ребекки все имеет смысл. Кстати, ты заметила, что? Голден сказала, что они с Ребеккой, помимо Амстердама, жили в Милане и Женеве. Имена. Милан, Женева. Все это название мест, где жила Ребекка. Не только это. Я начал замерзать. Сауль сказал, что посетил с Ребеккой в Милане выставку мумий и торфяников. И это было очень важным событием для обоих. Эстибулис на мгновение задумалась, запрокинув голову. А в голых ветках дедовой груши чуть слышно свистел ветер. «Милан — замечательный человек. Все это странные совпадения, а мы с тобой два параноика», — медленно произнесла она, закрыв глаза и прислонив голову к старому дереву. «Милан — замечательный человек, все это странные совпадения, а мы с тобой два параноика», — повторил я слово в слово, отчасти для того, чтобы убедить самого себя, отчасти для того, чтобы озвучить свое желание. Милан кого-то мне напоминала, кого-то из прошлого. Я понял это в самый первый момент, когда меня с ней познакомили, и до сих пор не знал происхождения этого тягостного чувства. «Вернемся в Виторию», — сказала Эсти. «Я поговорю с Альбой. У нее есть доступ к личному делу Милан. Расскажу ей о наших...» «Это ведь не подозрение, верно, Унай? Мы просто хотим чувствовать позади надежный тыл». «Да, поехали обратно. Я тоже хочу кое-кого навестить». Прибыв в Виторию, я сразу же позвонил ему со старого мобильника. Асьер был одним из тех, кто оставался в списке людей, которым я полностью доверяю. «Асьер, я хотел бы поговорить с тобой прямо сейчас». «Сейчас невозможно, приятель», — отрезал он. «Я обедаю в Порталоне с провизором. Когда дообедаешь, не уходи, я еду к тебе. Посидим, поболтаем», — и я повесил трубку, чтобы не дать ему возможности отговориться от вынужденного свидания. Затем я направился в конец карьерии, в северную часть старого города, к бывшему зданию почтовой станции, выстроенному 600 лет назад и стоящему напротив площади Мбурулерия. Укромное место, отлично подходящее для того, чтобы поговорить по душам. Я переступил порог ресторана и, оказавшись в зале, спросил своего друга. Официантка, одетая как маленькая девочка, отправила меня наверх, в старую столовую с дубовыми балками на потолке. Когда-то в ней располагалась часовня почтовой станции. Асьер сидел один. Он уже распрощался с провизором и ждал меня, судя по физиономии, с некоторым нетерпением. Мне показалось, что выглядит он неважно. Новый год явно не пошел ему на пользу, а может, тяготили недавно обретенные миллионы или же брак, оказавшийся на грани распада. Сложно было сказать, наверняка. «Как твоя голова?» — поинтересовался он. «Вместо приветствия. Это же надо, новогодняя ночь в больнице. А что такого?» — смотрел. «Подозрительные лица, с Альбой», — чуть не добавил я. «Тоже неплохо». «Да, неплохо, особенно ремарка о дьяволе. Я не понял, наверное, потому что было время сиесты. А что там о дьяволе?» Фраза Бодлера, которую цитирует один из персонажей. «Величайшая хитрость дьявола заключалась в том, что он убедил мир в своей нереальности». Я молча смотрел на Асьера. Неужели это он говорит мне о дьяволе и его хитрости? Ладно, пусть будет так. «Я должен задать тебе несколько вопросов», — сказал я, откашливаясь. «Так я и думал. В последнее время с тобой невозможно встретиться, просто чтобы выпить кофе. Давай, говори, через час мне надо в аптеку», — угрюмо добавил он. «Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что помнишь о Ребекке, дочери Сауля. Уф, этот ребенок...» Асьер поморщился. Воспоминание о Ребекке было явно не из приятных. «Этот ребенок что?» Асьер скручивал пальцами тоненькую бумажную салфетку из тех, что обычно ставят на столик в кофейне, и в итоге сделал из нее подобие бечевки. «Я с ней почти не общался. Что ты хочешь узнать? Что произошло между вами? Почему ты ее так тщательно избегал? Ты держался с ней очень враждебно. Ты собираешься меня за это арестовать?» Он насмешливо поднял бровь. «Перестань, Асьер. Ладно, извини. Я просто нервничаю из-за этого всего. Хорошо, когда прошлое остается в прошлом, не так ли? Скажи это Хоте». Он вздохнул. Ему явно стало не по себе. «Ладно, Ребекка, попробую». Эта девочка была довольно странной. В первый же вечер она потащила меня на кухню и принялась там рыдать. А потом рассказала такие кошмарные вещи, что мне захотелось вернуться в Виторию. «Нет, серьезно, я подумал, куда, черт возьми, я попал? Как такое может быть, что у 12 или 13-летней девочки в голове такие гадости? А что же такого она тебе рассказала, Асьер, что отец к ней прикасается? Типа, привет, меня зовут Ребекка, и мой папа трогает меня там, где нельзя. И что ее отец раньше встречался с ее тетей. Что она рассказала тете, которая была врачом, что отец ее трогает, а тетя написала отчет, и Ребекку поместили в психиатричку при Вальдесилье». «Да, это я знаю», — сказал я, допивая свой капучино. Она была в истерике и все твердила, что ничего не придумала. Она знала, что отец и тетя были любовниками, когда остались одни на всем белом свете, без бабушек и дедушек. Семейную историю я плохо помню, все это меня мало интересовало. Больше всего мне хотелось уйти поскорее с кухни, чтобы Сауль не застукал меня в первый же вечер со своей дочерью в слезах и соплях. Постарайся вспомнить, мне это очень нужно. Ее бабушка много лет лежала в постели, потому что дала обет не знаю какой деве. Своего деда она не знала, но в Сантильяне говорили, что он был очень странный. Потом они умерли. Ее тетя к тому времени уже почти стала врачом, и отец, Сауль, уехал жить к ней. Короче, история о кровосмешении. Мне все это напоминало детские страшилки. А сама Ребекка будто бы выгораживала Сауля, то есть сперва поливала его дерьмом, потом отказывалась от собственных слов и уверяла, что очень его любит. Честно говоря, мне показалось, что она здорово не в себе. Я знаю, что Сауль предупредил Хоту, чтобы тот ей не верил, а Хота рассказал, что девочка приставала с этими историями и к нему, и к Аннабель. Сауль встревожился и испугался. «А ты бы ей поверил? Тебе она не пыталась задурить голову?» «Она пыталась мне что-то рассказать, но нормального разговора так и не вышло. Смерть Мариан пересекла его на корню», — пронеслось у меня в голове. Короче, девочка была чокнутая, и история, которую она рассказала, тоже была совершенно безумная. Думаю, так оно и было. Сауль подтвердил нам диагноз – параноидальное психотическое расстройство. Я вдохнул поглубже и попытался подобрать правильные слова. У нее был комплекс Электры, она была влюблена в Сауля. Все это она делала для того, чтобы привлечь к себе его внимание. Да, в лагере это было заметно. То, о чем ты догадывался, было правдой, продолжал я. Она выдумала историю про домогательство и кровосмесительные отношения отца и тети. Черт, вот же, гнилой умишка. Я кивнул, мне не понравились слова, которые использовала Сьер, но в целом я был с ним согласен. Но какое это имеет значение сейчас? «Разве ты не говорил мне, что девчонку убили через год? Представь себе, она жива и, возможно, преследует нас. То есть, как жива?» «Спрошу у тебя кое-что личное. Недавно ты отрицал, что Анна Белен была беременна от тебя. Признайся, вы с Арасели случайно не ждете ребенка?» «Я не хотел ему говорить, что отцом сына, которого ждала Аннабель, был Хота. Отчасти потому, что это было тайное следствие. Отчасти потому, что...» Чем больше знал я и чем меньше знал он, тем лучше я справлялся со стратегической игрой, в которую превратились все наши разговоры. Насколько мне известно, нет. Я уже сказал тебе, как собираюсь поступить со своим дурацким браком, когда ты закончишь расследование, и я смогу спокойно распоряжаться этими миллионами, чтобы вы не накинулись на меня и не отправили в тюрьму. Вы уже проделали это когда-то с Тасио, который провел 20 лет за решеткой, из-за вашей халатности. Я стиснул зубы. Мне очень хотелось послать его куда подальше, но сейчас я не мог этого сделать. Лучше ответь на мой вопрос, Асьер. Я не хочу с тобой ссориться. Ты уверен, что не станешь отцом? Уверен, Унай. Если только Арасели не залетела потихоньку и не скрывает это от меня. А может, кто-нибудь еще от тебя забеременел? Исключено. Это же Витория. Кстати, ты не ответил на мой вопрос. Что значит, что Ребекка жива? У нас есть показания невестки Сауля, тети Ребекки. По ее словам, Ребекка не умерла. Я вздохнул. Слишком много слов подряд. Мы думаем, что она жива, и это она убила Аннабель и Хоту. Ты не встречал в последнее время какую-нибудь женщину, которая могла бы быть Ребеккой? 38 лет, хорошо образована, когда-то была брюнеткой, хотя сейчас может выглядеть как угодно. «Моя жена», — ответил Асьер. Голос его прозвучал резко, как удар хлыста, и сам он внезапно напрягся. «Арасели? Как она может ею быть?» «Моя жена», — тихо повторил он. «Арасели здесь, будь осторожен, хорошо? Она не должна знать об этом». И тут я, наконец, понял. Арасели стояла в нескольких метрах от нас на пороге частного зала. Как долго она простояла на этом месте и сколько успела услышать. Когда она приблизилась к нашему столику, мы оба вскочили, как дети, пойманные с жабой в руках. «А ты что здесь делаешь?» — не удержался Асьер, прежде чем поцеловать ее в губы. Арасели сложила руки на груди. С каждой секундой мне все больше казалось, что со своей новой стрижкой они с Аннабель Ли похожи, как две капли воды. Неужели Асьер не замечает это? «А что, я не имею права навестить мужа? Разве ты сегодня не в доносте?» «В Бильбао. Я была в Бильбао. Занятия закончились, и я сказала себе, надо бы сделать мужу сюрприз и появиться внезапно, и отправилась в ресторан, куда ты ходишь каждый вторник. А вдруг я вправду тебя там встречу?» «Я поступила неправильно?» «Привет, Унай», — сказала она и дважды чмокнула меня в щеку. Ее поцелуи пахли цветочными духами. «Я не поздоровалась с тобой, извини». Объясняла мужу, что решила сделать ему сюрприз. «Привет, Арасели», — сказал я, не желая вмешиваться в их разговор. «Все в порядке?» — спросила она. «Что-то случилось? У вас прямо-таки лица вытянулись». «Все хорошо», — сказал я как можно более беззаботно. «Просто соскучились по нашим обычным посиделкам. Вот и все. Понятно. Я тоже». «Мы все стали какие-то не такие. Не сможем просто взять и собраться вместе. Ничего удивительного после стольких-то похорон». «У нас самый высокий уровень смертности среди всех тусовок на севере. Сначала Мартина, потом Хота. Это типа шутка», — перебил ее муж. «Ладно, забудь. У тебя сегодня явно не лучший день. Эй, если что, я пошел», — поспешил раскланяться я. К счастью, в этот момент зазвонил мой новый мобильник. Я удалился, вежливо попрощавшись и, прежде чем ответить на звонок Стиболис, спустился на улицу. «Уная, я говорила с Альбой, а Милан Мартинес, в личном деле сказано, что она родилась в Сантандере. Странно, правда? Она никогда нам об этом не говорила и всегда старалась поменьше ездить с нами в Кантабрию. Этого недостаточно, чтобы ее подозревать», — сказал я. «Что у тебя на уме, Эсти? Я же вижу, что ты что-то задумала. Я думаю о том, что кто-то взломал твой старый телефон, ты обменял его на новый, но... Я всего лишь... Прошу тебя мыслить шире, что если Ребекка следит за нашим расследованием и по твоему новому телефону... Ты хочешь сказать, что Ребекка — это Милан? Давай поговорим с ней прямо сейчас и все выясним», — сказал я, стараясь привнести в этот дикий разговор немного здравого смысла. Хотя в голове у меня все время крутилась фраза, которую обронил мой друг Асьер. Величайшая хитрость дьявола заключалась в том, что он убедил мир в своей нереальности. Если Ребекка не умерла, она может быть кем угодно, даже Милан. «Ты сейчас где?» «Я еду к башне Анда. У Альбы этот адрес указан как постоянное место жительства Милан Мартинес. Я рядом выхожу из Порталона. Жду тебя». Вскоре мы встретились под аркой внушительного средневекового здания, стоящего возле площади Бурольерия. Стиболис достала мобильник и набрала номер Милан. «Мы с инспектором Аялой ужинали в Порталоне, а потом говорим друг другу, зайдем-ка к Милан. Она рассказывала, что сняла квартиру в башне Анда». «Я никогда вам не рассказывала, где живу, инспектор», — услышал я голос Милан. «Ах, вот как? Значит, это был Пенни?» «Не думаю», — отрезала она. «В общем, мы тут внизу, и нам ужасно любопытно увидеть вашу квартиру, потому что мы не знакомы ни с кем, кто жил бы в этом старейшем доме Витории. Можем мы зайти к вам и посмотреть его изнутри? Я позвоню в домофон, откройте нам, пожалуйста». Милан потребовалось несколько бесконечных секунд, чтобы открыть нижнюю дверь. Подойдя к ее квартире на верхнем этаже, мы услышали, как за дверью кто-то торопливо и небрежно наводит в доме порядок. Стиболис, насторожившись, снова позвонила в дверной звонок. Милан распахнула дверь. Волосы у нее были мокрые, сверху накинут халат, под которым явно ничего не было. И только в это мгновение я понял неприятное чувство дежавю, которое возникало у меня всякий раз, когда я ее видел, а заодно и замечание дедушки. Милан была не Ребеккой, она попросту не могла ею быть, потому что Милан в точности походила на Мариан Мартинес, студентку исторического факультета, которую я не сумел спасти 24 года назад.